Что остается делать? Сдаться? Позволить им назвать нас пиратами и вздернуть? Гвоздарь скривился. Какие вы неженки, богачи! Боитесь играть на удачу, даже тогда, когда уже все равно помирать. Корабль дернулся. Все выставили руки, хватаясь за что-нибудь, чтобы удержать равновесие. Кэндлес и Рейнольдс переглянулись. Всю вторую половину дня волнение усиливалось. Теперь, выйдя на палубу, они увидели, что уже почти штормит. Большинство волн бесстрашный проходил поверху за счет подводных крыльев, но они становились все выше, и нос корабля начал задевать пенные гребни. Кэндлес поглядел на высотные паруса, летящие под сгущающимися тучами. «Недолго нам еще идти на крыльях, не при таком волнении». Корабль прошел сквозь следующую волну, качнувшись. Вода катила палубу. Корабль оказался в ложбине между волнами и вдруг резко накренился. Одно из подводных крыльев попало в пену и потеряло подъемную силу. Гвоздаль схватился за рейлинг. Корабль выровнялся и снова рванулся вперед, влекомый высотным парусом, летящим в вышине. Тучи темнели и клубились, словно клубок змей. Между ними начали мелькать молнии. — Убийца городов? — спросил Гвоздарь. Капитан покачал головой. — Нет, но дополнительная сложность. Все будет сделать еще сложнее. — Мы можем обойти шторм, — предложила Рейнольдс. — Они всю дорогу держат нас на радаре, — сказал Кэндлес, — и не потеряют. Единственная возможность оторваться, если они разобьются. Если на борту мисс Нита, она может погибнуть. Кэндлес зло посмотрел на Рейнольдс. «Думаешь, я не понимаю этого?» Отвернулся. «Скверное дело. Придется послать туда абордажную команду и попытаться вытащить ее в общей суматохе. Ты не знаешь, сработает ли это. Спасибо за поддержку, Рейнольдс. Но будь я проклят, если мы все погибнем только из-за того, что упустим единственный шанс из-за собственной привередливости». Бесстрашный шел сквозь шторм. Когда ветер стал слишком неустойчивым, капитан приказал зарифить высотный парус. Он медленно опустился. Моноволоконный трос с визгом намотался на катушки, которые тащили парус вниз. Сквозь шум шторма послышался пронзительный визг. Катушку заклинило. Узел, лоза и тримбл подбежали к орудию. Высотный парус болтался на ветру сбоку от корабля, который начало разворачивать. Из рубки сквозь дождь Гвоздарь увидел, как моряки возятся с лебедкой. Стоящий рядом капитан Кэндлес начал выравнивать корабль, крутя штурвал, покачал головой. «Скажи им, чтобы резали его». Гвоздарь непонимающе поглядел на него. «Давай, парень, отрезайте его». Гвоздарь выскочил на палубу, едва вспомнил, что надо пристегнуть карабин к рейлингу, прежде чем идти сквозь ветер и дождь. Через нос перехлестнула волна и сбила его с ног. Он заскользил по палубе главной мачте и ударился о нее. С трудом встал на ноги и бросился на носовую палубу. «Отрезайте!» — крикнул он сквозь грохот шторма. Узел глянул на него, потом на капитана в рубке. Мелькнуло лезвие, и моноволоконный трос был перерублен, полетел в сторону и вверх, извиваясь, как змея. Высотный парус исчез среди черных штормовых туч. Глядя на него, Гвоздарь задумался, не пожалеют ли они потом, что остались без паруса. Узел слегка улыбнулся ему, печально. «Ничего не поделаешь, парень». И тут же бегом бросился к остальным морякам, которые разворачивали основные паруса. Гвоздарь ошеломленно смотрел, как моряки борются со стихией и делают свое дело. Хлестал дождь, накатывались огромные волны, грозя смыть их за борт, но они с угрюмым упорством боролись, подчиняя корабль своей воле. И бесстрашный подчинился. Ринулся вперед сквозь штормящее море, ныряя в волны, взбираясь на них и снова падая, чтобы рухнуть в следующее ущелье, состоящее из воды. Волны вздымались, чудовищные и огромные. Гвоздарь вцепился в рейлинг, пристегнутый к канату, в стороне от работающих моряков, ведших корабль вперед. Спустилась тьма, полная, лишь прорезаемая вспышками молний. Где-то позади была полярная звезда, преследующая их. Но Гвоздарь не видел вражеского корабля и понятия не имел, куда смотреть. Было бы здорово, если бы позади не было этого обтекаемого силуэта, но, как говорится, мечтать не вредно. Тем временем капитан Кендлес отдал команду, и они начали смещаться к берегу, приближаясь к тому месту, где должен был быть разыгран их трюк. Несмотря на кромешную темноту, полярная звезда наверняка шла следом, вынюхивая их в море антеннами радаров. И действительно, когда Гвоздарь наконец скрылся от дождя в рубке, чтобы выпить чашку горячего кофе, на экране главного радара Бесстрашного он увидел жирную красную отметку боевого корабля, который приближался к ним. Гвоздарь резко вдохнул. «Близко они». Капитан мрачно кивнул. «Ближе, чем хотелось бы. Сходи на корму, погляди». Гвоздарь подбежал к трапу и выбрался через кормовой люк. По лицу хлестанул дождь. Соленая пенная вода окатила ноги, когда корабль прорезал очередную волну и задрал нос. Гвоздарь поглядел назад, сквозь дождь. Темноту прорезала молния, загрохотал гром. В свете молнии показалась полярная звезда, даже ближе, чем он думал. Забралась на волну и снова рухнула вниз. И исчезла во мраке. Когда Гвоздарь вернулся в рубку, капитан объяснил ситуацию. Они дольше не убирали высотные паруса. Корабль у них устойчивее, поэтому догнали. И что они будут делать? Капитан поглядел на метку на экране радара. Постараются напугать нас, а потом пойдут на абордаж. В шторм? Они бывали в боях и в худшую погоду. Хуже нет, чем бой в Арктике. Какой-то там дождик, и волны их не напугают. Капитан наклонился к Гвоздарю поближе. «Только между нами, парень, ты уверен насчет этих зубов?» Гвоздарь заставил себя кивнуть, но капитан не отпускал его. «Это рулетка, и она мне не нравится. Не нравится, потому что мы можем угробить последний корабль мисс Ниты, понимаешь?» Он мотнул головой в сторону моряков на палубе. «Ты, может, свою жизнь дешево ценишь, но ты рискуешь и всеми ими». Гвоздарь отвел взгляд. «В хорошую погоду...» Умолк, потом поглядел на капитана. «Я не знаю. В темноте, в шторм...» Тряхнул головой. «Я много раз бывал и в бухте, и в этом просвете, но я не знаю, сработает ли это сейчас, в такую погоду...» Капитан кивнул. Оглянулся в темноту, где таился преследующий их враг. «Вот это по-честному. Не то, что я хотел слышать, но по-честному. Значит, вверяем свою судьбу Норнам». «Все равно попытаешься?» — спросил Гвоздарь. «Иногда лучше погибнуть, пытаясь выжить». «А все остальные?» — Кендлес посерьезнел. «Они понимали весь риск еще тогда, когда пошли со мной из Орлеана. Всегда есть более безопасные варианты, чем быть заодно с таким верноподданным, как я». Он показал на экраны радаров инфракрасную панораму берега. Все светилось зеленым, помигивая от вспышек молний. «Теперь ты мои глаза, парень. Найди нам безопасное место». Гвоздарь поглядел на экраны. Увидел очертания береговой линии, озаряемые вспышками молний. Позади громыхнуло орудие, и над ними пронесся снаряд. «Боятся, что мы попытаемся скрыться в джунглях», — заметил Кендлес. Гвоздарь обернулся. «Они хотят нас потопить». «Полярная звезда — не твоя проблема», — рявкнул капитан и схватил его за плечо, разворачивая обратно. «Твоя проблема тут. Показывай, куда нам надо идти». Гвоздарь склонился над экранами и начал пристально вглядываться в очертания берега. На экране показался остров. Он нахмурился. «Нет, не то. Это просто холм. В темноте и под дождем все по-другому». Корабль продолжал прорезать волны. «Я не вижу», — сказал он. Попытался посмотреть через залитое дождем смотровое окно. Ничего не увидел, только тьму. «Значит, приглядись получше», — сказал капитан. Его пальцы впились в плечо Гвоздаря. Гвоздарь вглядывался в темноту. «Невозможно. Земля на экранах выглядела по-другому, только размытые контуры деревьев и берег. Снова посмотрел в окно —